Глава 18. Мы застали Джейд, Габриэль и Лорен за обедом в студенческом союзе, но Джейсона с ними не было. И хотя женщины одарили нас неприязненными взглядами, говорящими «Кто вы, черт возьми, такие?», на наши вопросы они все же ответили. Никто с утра Джейсона не видел. В своей комнате в общежитии он не был с прошлой ночи. Его сосед стоял посреди комнаты в тумане паров, исходящих из некого горшка, и внимал воплем Генри Роллинза из динамиков. На наш вопрос он ответил: «Не знаю, не имею представления, где он может быть. Вот разве только с этим красавчиком, ну, вы знаете». «Не знаем». «Ну, такой крутой. Да вы знаете. Он иногда с ним тусовался». «У него козлиная бородка?» — спросила Энджи. Сосед кивнул. «И такие пустые, лишенные выражения глаза. Будь то он из мира иного. Не похож на других голубей. Странный, да? У него есть имя?» «Никогда не слышал». Когда мы возвращались к машине, в моих ушах звучал вопрос Грейс, который она задала мне в ту ночь насчет того, не может ли быть связи между двумя делами. Теперь очевидно, да, может, и есть. Что же в таком случае получается? Дайандра Уоррен получает фотографию своего сына и делает логическое заключение, что это связано с мафиозной компанией, которую она ненароком обидела. Другой вариант. Она никого не обижала. С ней в контакт вступило подставное лицо, и встречались они в Бруклине. Эта особа говорила на ярко выраженном бостонском диалекте, и у нее были волосы цвета спелой пшеницы, волосы кары. Когда я видел, ее были свежевыкрашены. Вообще-то у нее были светлые волосы. Да и отметки на ее кредитке были сделаны в то же время, когда состоялся визит Мойры Кензи к Дайандре. В квартире Дайандры Уоррен не было телевизора. Из газет она всегда читала «Трибьюн», а не «Ньюс», которая поместила фотографию Кары на всю первую страницу. Что касается «Трибьюн», которая была не так падка на сенсации и всегда опаздывала по части событий, она вообще не поместила фотографию Кары. Когда мы подошли к машине, то увидели Эрика Голта, который подъезжал сзади на своей «Ауди». Вылезая, он с удивлением посмотрел на нас. «Каким ветром вас сюда занесло?» «Ищем Джейсона». Он открыл багажник и стал доставать оттуда книги, лежавшие вперемешку со старыми газетами. «Я думал, вы покончили с этим делом». «Возникли новые обстоятельства», — сказал я с улыбкой, стараясь придать ей оттенок доверия, которого я на самом деле не испытывал. Я посмотрел на газеты в багажнике Эрика. «Собирайте их?» — он кивнул. «Я сваливаю сюда. А когда багажник уже не закрывается, отвожу все на свалку. Меня интересует газета 10-дневной давности. Можно?» Эрик посторонился. «Ради бога». Я порылся в стопке «Ньюс» и нашел экземпляр с фотографией Кары. «Спасибо», — сказал я. «Не стоит». Эрик закрыл багажник. «Если вы ищете Джейсона, загляните в Кулич Корнер. Или в бары на Брайтон-авеню. Такие, как Келс, Харперс, Ферри. Это излюбленные места досуга студентов Брайса. Спасибо». Энджи указала на стопку книг, которую Эрик держал под рукой. «Задолжали в библиотеку?» Он кивнул, глядя на кирпично-белое здание общежития. «Подработка. В наши непростые времена даже мы, солидные профессора, вынуждены заниматься репетиторством». Попрощавшись, мы сели в машину. Эрик помахал нам, затем повернулся и зашагал к зданию общежития, слегка насвистывая на свежем воздухе. Мы обошли все бары на Брайтон-Эйв, Норт-Гарвард, и еще несколько на Юнион-сквер. Джейсона нигде не было. По дороге к Дайандре Энджи сказала: «Зачем ты прихватил эту газету?» Я рассказал ей. «Иисусе», — сказала она, — «это же кошмар». «Да, согласен». Дорога к Дайандре шла по берегу моря, то взмывая вверх, то опускаясь вместе с ним в черную темноту бухты, напоминающей перевернутую вверх дном чашу. Мрачное предчувствие, не покидающее меня последние несколько часов, но пока прочно обосновавшаяся в моем желудке, теперь захватила все мое существо настолько, что меня начало тошнить. Когда Даяндра впустила нас, первое, что я спросил, было: «А Мойри Кензи? Не было ли у нее нервной привычки постоянно убирать волосы за правое ухо, даже если в этом не было необходимости?» Она задумчиво посмотрела на меня. «Да или нет?» «Да, но откуда вы?» «Вспомните, был ли в ее речи, точнее, в конце каждого предложения какой-то странный звук, напоминающий то ли смешок, то ли икоту?» На какое-то мгновение Даяндра закрыла глаза. «Да, да, был». Я показал ей Ньюс. «Она?» «Да». «Черт, черт!» — громко сказал я. «Да, Мойрой Кензи была Кара Райдер». Я позвонил Девину прямо из квартиры Даяндры. «Темные волосы», — сказал я ему. 20 лет, высокий, хорошо сложен, ямочка на подбородке. Обычно одета в джинсы и фланелевую рубашку». Я взглянул на Даяндру. «У вас есть факс?» «Да». «Девин, передаю по факсу его фото». «Какой номер?» Он продиктовал. «Патрик, таких парней, как он, у нас не меньше сотни». «Проверьте 2 сотни. Будет еще лучше». Факс находился в другой части квартиры возле письменного стола. Я отправил фото Джейсона, которое Даяндра получила по почте, подождал сообщения о приеме и вернулся к обеим женщинам в гостиную. Я сказал Даяндре, что мы слегка озабочены, так как получили убедительные доказательства, что ни Джек Раус, ни Кевин Херлихи не имеют отношения к случившемуся. И еще я сказал, что раз Кара Райдер умерла вскоре после ее выступления в роли Мойры Кензи, я хочу возобновить данное дело. Правда, я не сказал ей, что каждый, кто получал фотографию, в конце концов терял любимого человека убитым. Но с ним все в порядке. Она села на диван, поджав под себя ноги, и пыталась прочитать ответ на свой вопрос на наших лицах. «Насколько нам известно», — ответила Энджи. Даяндра покачала головой. «Вы явно обеспокоены, это очевидно. И вы что-то скрываете. Пожалуйста, расскажите мне все. Очень вас прошу». «В общем-то, ничего такого», — сказал я. «Просто мне не нравится, что девушка, которая выдавала себя за Мойру Кензи, которая заварила эту кашу, мертва». Даяндра не поверила мне. Ее тело наклонилось вперед, локти уперлись в колени. «Каждый вечер, где бы он ни был, Джексон звонит мне между 9:00 и 9:30. Я взглянул на свои часы. 9:50. Как думаете, он позвонит, мистер Кензи?» Я посмотрел на Энджи. Она внимательно смотрела на Даяндру. Та на мгновение закрыла глаза, а когда открыла их, спросила: «У кого-нибудь из вас есть дети?» Энджи покачала головой. В какой-то момент я подумал о Мэй. «Нет», — ответил я. Я так и думала. Даяндра направилась к окну, заложив руки за спину. Пока она стояла там, огни квартир соседнего дома постепенно угасали, и темные пятна расползались по светлому полу ее квартиры. «Тебя никогда не покидает беспокойство», — сказала она. «Никогда. Ты помнишь, как он впервые вылез из колыбели и шлепнулся на пол, прежде чем ты успела подхватить его и решила, что он мертв? Всего на секунду. И ты помнишь ужас при одной этой мысли? Когда он подрос и стал ездить на велосипеде, лазить по деревьям и ходить в школу, выскакивая при этом на проезжую часть перед мчащимися машинами, не дожидаясь сигнала светофора, невольно притворяешься, что все в порядке. Говоришь себе: ведь это дети. В его возрасте я была такой же. Но где-то в глубине твоего горла всегда наготове этот крик отчаяния, который ты с трудом сдерживаешь. Перестань. Прекрати. Не терзай себя». Она повернулась к нам лицом и стала смотреть на нас, оставаясь при этом в тени. «Это никогда не покидает вас. Беспокойство, страх. Ни на секунду. Такова плата за то, что приносишь новую жизнь в этот мир. Я вдруг увидел Мэй, когда она протягивала руку к пасти той собаки, вспомнил, как я уже готов был прыгнуть и оторвать голову этому шотландскому терьеру. Зазвонил телефон. 9:15. Мы все вздрогнули. А Даяндра преодолела расстояние до телефона буквально за секунду. Энджи взглянула на меня и с облегчением закатила глаза. Даяндра взяла трубку. «Джейсон?» — спросила она. «Джейсон?» Но это был не он. Это стало очевидно сразу же. Она провела свободной рукой по виску и вцепилась пальцами в корни волос. «Что?» — спросила она и повернула голову в мою сторону. «Возьмите трубку». Она подала мне ее. Какой-то Оскар. Я взял у нее трубку и повернулся к обеим женщинам спиной. В это время в соседнем доме погас еще один островок огней, и темнота, подобно чернилам, стал расползаться по полу. Оскар сообщил мне, что Джейсон Уоррен найден. По кусочкам.